Глава 22. Спрятаться за широкую мужскую спину не удалось. Сняв меня с коня, Эритар твердо перехватил мой локоть и повел навстречу советнику, который остановился на середине спуска и теперь дожидался, когда мы подойдем. «Рад, что вы вернулись в целости, иномерянка Маргарита», — сухо проговорил Эдельвирс, но легкий, присущий старику сарказм в свою сторону — я все равно уловила. «Только в следующий раз лучше откажитесь от конных прогулок. Последствия слишком дорого обходятся окружающим». «И кто у нас обеднел?» Прежде чем я успела открыть рот, спросил князь, и, не дав возможности хоть кому-то вставить слово, спокойно продолжил. «Стража, которая получает довольствие за свою службу, и которую можно было не отправлять, а сразу сообщить о происшествии мне?» Или главный конюх, который благодаря своей инициативности будет теперь обучать Маргариту верховой езде? «Надеюсь, обучение будет проходить не на вашем коне», — проворчал Эдельвирс, напрочь проигнорировав все прочие риторические вопросы. «Иначе можно не снимать режим боеготовности со стражи и окна в вашем кабинете не ремонтировать». «Окна? Эритар вылетел за мной из окна?» Я удивленно покосилась на туманного повелителя. Подумать только. Он сменил ипостась, не задумавшись о последствиях. На обычно очень сдержанного и расчетливого мужчину это было совершенно не похоже. Настолько переволновался из-за меня. Вспомнились немаленькие размеры альтер-эго туманного князя, дорогая мебель в его кабинете, и моя совесть недовольно перевернулась с бока на бок. Ну, упс, что ли. «Не драматизируйте, господин Эдельвирс», — усмехнулся в ответ Эритар и тут же заверил. «Происшествий больше не будет, так что спокойно отдавайте распоряжение о ремонте. А я пока поработаю в своей лаборатории, поэтому на ближайшие дня 3 отмените все аудиенции». «Как прикажете», — степенно согласился советник. Он еще что-то хотел сказать, но сзади раздалось злое ржание. Обернувшись, я увидела, как мрак отбивается от попыток его взять под узцы. Эритар вскинул руку в повелительном жесте, и в сторону коня устремилась белая ниточка тумана. Она стремительно обвела шею животного, словно аркан. Князь резко сжал кулак, и скакун моментально успокоился. «Маргарита, идите отдыхать». Непререкаемым тоном обратился ко мне Эритар и, недовольно прищурившись в сторону своего всхрапывающего коня, добавил: «А я займусь вашим внезапным поклонником». Я даже не подумала спорить. Мне самой хотелось как можно скорее сбежать, чтобы унять все нарастающее чувство неловкости. Поэтому быстро присела в прощальном книксоне и уже собралась уходить, когда меня внезапно перехватили за руку. «Спокойной ночи». Проникновенно проговорил Эритар, наградив тыльную сторону моей кисти легким поцелуем. И вот кто бы мог подумать, что такое вполне невинное касание заставит кровь превратиться в жидкий огонь. Даже дышать стало трудно. «Спокойной». Смущенно потупилась я и, получив свободу, быстро поднялась по лестнице. Я юркнула в приоткрытую дверь и замерла, чтобы перевести сбившееся дыхание перед предстоящим подъемом в свою комнату. «Неужели стоило так экстренно обращаться? Поступок несдержанного мальчишки, а не князя. Стража бы вполне справилась с ее поимкой». Неожиданно коснулся уха недовольный голос Эдельвирса. Я буквально прильнула к оставшейся в проходе небольшой щели. «Пока она моя невеста, ее ловить и спасать буду только я», — холодно отчеканил Эритар в ответ. «И да, оно того стоило. Больше попыток побега не будет. Разве не это нам нужно?» «Бесспорно», — согласился советник. «Но после произошедшего мне больше интересно, что же нужно именно вам». «Мне нужно завершить отбор без лишних происшествий. И я надеюсь получить твою безоговорочную поддержку, а не нравоучительные речи». «Я всегда на вашей стороне, ваша светлость», — покладисто откликнулся Эдельвирс. «Но я также обязан раскрывать для вас вопросы с невидимой вам стороны. И вопрос нашей особой гостьи уже решен. Не вижу смысла к нему возвращаться», — сказал, как отрезал Эритар. Если это все, что ты хотел обсудить, то я пойду». «Нет, не только это. Я еще предлагаю снять с мрака разрешающую проход через барьер метку и сделать перестройку его подчинения». «Этим и собирался заняться», — откровенно проворчал князь. Голоса мужчин начали отдаляться, и я тоже отмерла, направившись в сторону лестницы на верхние этажи. Я понимала, что прозвучавшие из уст князя слова были сказаны в угоду спокойствия Дельвирса, но в груди все равно неприятно скребло. «Правильно говорят, меньше знаешь, крепче спишь. У меня вот теперь даже желание прилечь пропало». В голове вновь кучковались неприятные сомнения, ответить которым я могла лишь одним. «Он мне обещал». «Кондитерскую он тебе тоже обещал?» Противным голосом парировало подсознание. Я даже замерла на пару секунд. За всеми переживаниями и признаниями я совершенно забыла про эту свою обиду. Даже не спросила, почему Эрритар решил, что мне больше не нужна моя мечта. Спрошу при первой же возможности. Твердо решила я и отбросила все переживания на неопределенное потом. К чему мучить себя, если уже приняла решение довериться своему князю? В комнате меня ждали Матильда и горячая ванна, от которой все мысли окончательно растворились, оставив мне лишь всепоглощающую усталость. Утром просыпаться абсолютно не хотелось, но моя горничная была настойчива, как голодный комар. «Уважаемая Маргарита, вставайте! Объявлен срочный сбор невест. Вставайте! Господин Эдельвирс уже ждет». Хотелось предложить господину советнику прогуляться по эротическому маршруту, но я все же сдержалась и разлепила глаза. «Что за срочность?» — пробормотала я, потягиваясь. «О причинах сбора не сообщили. Помогай мне избавиться от одеяла и подняться», — сказала Матильда. «Но могу предположить, что советник хочет выдать дополнительное испытание. Либо пришло время невестам показать свои цветы». Мы, не сговариваясь, обе посмотрели в сторону стоящего на комоде цветочного горшка, из которого торчал жесткий стебелек с несколькими мелкими несуразными листочками и до сих пор не раскрывшимся бутончиком. «Возможно, он и должен быть таким», — подбодрила меня Матильда и повинилась. «Я не разбираюсь в цветах». Я кивнула в знак солидарности, все больше погружаясь в пучину всколыхнувшихся переживаний. Откуда возникла такая срочность? Что задумал Эдельвирс? Знает ли об этом Эрритар? Или вредный старик проворачивает что-то за его спиной, пока князь работает в закрытой для посещений части замкового подвала? Множество вопросов витали в моей голове, пока Матильда собирала меня к встрече с очередными неприятностями. Да и по дороге до общей столовой я не могла от них отделаться, поэтому с трудом натянула положенную улыбку. «Доброе утро, иномерянка Маргарита», — поприветствовал меня Эдельвирс, как только я переступила порог. К моменту моего появления все уже расположились за столом. «Мы ждали только вас», — проговорил советник и жестом предложил занять свободное место. «Присаживайтесь». Как только я выполнила требования распорядителя, замершая до этого в стороне прислуга оживилась. Не прошло и 5 минут, как перед нами уже стояли наполненные чайные пары и... панна Котта. Незаметно все прочие переживания перешли на второй план. Стало невероятно интересно, каким получилось угощение по моему рецепту. Стоило отдать Ратраку должное. Не просто так он носил звание шеф-повара. Желе оказалось просто великолепным, как и все блюдо. В меру сладкое, с приятной кислинкой, оно не позволило остановиться на одной ложке. Достаточно долго за столом не раздавалось никаких звуков, кроме легкого звона от коротких соприкосновений ложечек и донышек фарфоровой посуды. «Господин Ратрак превзошел сегодня самого себя». Отодвигая опустевшую тарелочку, с удовольствием проговорил советник и, бросив на меня хитрый взгляд, неожиданно спросил. «Не так ли, иномерянка Маргарита?» Я ответила ему искренней улыбкой. «Господин Ратрак лучший в своем деле, если его не подговаривать портить десерты». «Бесспорно», — усмехнувшись краешком губ, согласился Дельвирс. «И раз все остались довольны легким завтраком, перейдем к насущным делам, а именно к завершению отбора». Сердце неприятно ёкнуло. Эрритар говорил, что ему требуется еще пара дней для моего спасения, и отбор не должен завершиться раньше. Или он уже успел сделать все задуманное, и я зря паникую? Но для начала распределим баллы за последние испытания. Внезапно сбавил обороты распорядитель. Каждая из вас внесла немалую долю в организацию бала. Госпожа Немида, вы отлично составили план выступлений приглашенных артистов. Это отметило достаточно много гостей. За это вы получаете 9 баллов. Рыжеволосая драконица широко улыбнулась, проговорив слова благодарности. Следующие наградили Таузу. Девушка получила оценку 8 за подбор напитков. Оливия за свое красочное, по словам Эдельвирса, выступление получила 7 очков. И намерянка Маргарита, вы готовили для торжества угощение. Дошел до меня распорядитель. В ответ я согласно склонила голову. Я знала, что мои конфеты очень понравились местной знати. Но сердце в ожидании вердикта все равно замирало. И даже понимание, что все эти цифры никак не повлияют на окончательный результат, не спасало. Мне очень хотелось узнать свою оценку. И если она ниже 9, советник всю оставшуюся жизнь будет есть на десерт одни крендельоны. Фартуком клянусь. Мысленно пообещала я. Сладости вы делали самостоятельно, о чем сообщалось гостям, желающим попробовать конфеты. Тянул резину старик. Это поразило многих. Большинство выразили пожелание взять вас в штат на кухню. Я сцепила зубы и напрягла все мышцы лица, чтобы удержать улыбку. Не стоило показывать, что слова советника меня задели, ведь он только того и ждал. «Как мило», — проговорила я. «Нет, мне совершенно точно требовалось научиться отвечать на комплименты Эдельвирса тем же, чтобы не чувствовать себя оплеванной». «Очень», — откликнулся дракон и снисходительно добавил. «Но разве мы можем вас отпустить?» Физически ощутила в его фразе издевку и двойной подтекст. Но если он планировал этим выбить меня из колеи, то напрасно. «Я сама не уйду», — ответила ему в том же тоне. «Вы же начнете скучать. Разве я могу такое допустить?» «Ваша забота о нашем благополучии не может не радовать». Тонко улыбнулся Эдельвирс и, не дав мне шанса вставить еще 5 копеек, перешел к важному. «Гостей же порадовали ваши сладости». «За что вы получаете?» Он окинул всех присутствующих быстрым взглядом и в упор уставился на меня. «Заслуженные?» И в этот момент я подумала, что еще одна пауза, и я точно запущу в него чем-нибудь. Но дракон словно мои мысли прочитал и торжественно проговорил. 10 баллов. Поздравляю с победой!» Внешне я позволила себе лишь шире улыбнуться, но внутренне ликовала. Очень хотелось подскочить с места и отправиться туда, где могут разделить эти мои эмоции, но пришлось сдерживаться. Тем более советник продолжил говорить. «Рейтинг, как вы понимаете, не изменился. Но расставаться сегодня ни с кем не будем, так как две девушки уже исключены за недостойное поведение и поступки». Я едва нервно не хохотнула от такой дипломатичной формулировки. Вовремя замаскировала смешок кашлем, словно запершила горло. Советник одарил меня проницательным прищуром, но более никак концентрировать внимание на моем недуге не стал и продолжил говорить. «Сегодня вечером в главном зале пройдет ваше последнее испытание, где в торжественной обстановке вы продемонстрируете князю и высоким гостям цветы, что растили на протяжении всего этого времени. Каждый из вас будет предоставлено несколько минут на презентацию. Вы можете рассказать свойства своих растений и как они ассоциируются с вами. Помните, в ваших руках возможность восхитить князя настолько, что он забудет про рейтинг и все прочие испытания». Последнее очень подбодрило сидящих по соседству драконец. А вот я, наоборот, ощутила, как настроение скатилось вниз. Мне грозило опозориться перед всеми, если бутон на моем росточке так и не распустится. Хуже только то, что в голову настырно лезли сомнения. Что будет после моего провала? Какое решение примет Эритар? Да, я прекрасно помнила его признание и заверение, но ведь он князь, а я не совсем наивная дурочка. У правителя куда больше обязанностей, необходимо всегда поддерживать определенную репутацию, которая вполне может пострадать, если Эрритар при всех выберет не ту невесту. Отставить сомнения. Мысленно огрызнулась сама на себя и сжала кулаки. Эрритар в курсе всей ситуации, а значит, действительно готов ради меня на все. Точка. А если... Раздался тонкий голосок паники, но я его быстро заткнула. Я не желала разрушать недоверием то, что зародилось между мной и князем. Иначе о каком совместном будущем могла вообще идти речь? «Надеюсь, всем понятен церемониал предстоящего мероприятия?» Ворвался в мои размышления голос Эдельвирса. Я пропустила мимо ушей всю его обстоятельную речь, но это не помешало мне кивнуть вместе со всеми остальными невестами и покинуть столовую. «Разберусь по ходу запланированной пьесы», — мысленно постановила я. Пока же решила сосредоточиться на своем росточке. «Матильда, нам нужна живая вода», — мрачно постановила я, когда вернулась в комнату и направилась к своему цветочному горшку. «Чем там все поливали свои семена? Моему тоже требуется подпитка». Горничная без лишних вопросов отправилась за чудодействующей водой. Я же села рядом со своим стебельком. Что там советовала госпожа Розалинда? Ее садовые розы, кажется, обожали задушевные речи и похвалу. А чем мой стебелек хуже? «Послушай, родной», — обратилась я к нему со всей возможной лаской в голосе. «Ты у меня первый и единственный выживший зеленый саженец. Безусловно, ты уже большой молодец, но надо еще немного поднапрячься». Чувствовала себя максимально глупо и радовалась, что сейчас меня никто не видит и не слышит. «Давай ты распустишь свой бутончик, а я обещаю свозить тебя к чудесной драконице, у которой даже палка цветет. Даже если наполовину распустишь, отвезу. Там тебя будут ждать удобрения всякие разные, жирная земля, новый горшок и профессиональные руки, способные не повредить ни один твой корешок. Дай мне всего лишь маленький цветочек. Пожалуйста!» Громкий стук оборвал мои уговоры. «Войдите!» — по инерции сказала я и только потом подумала, что стоило спросить, кто меня посетил. Правда, волновалась я недолго. На пороге появилась так активно упоминаемая мной госпожа Розалинда, чем несказанно удивила. «Добрый день, дорогая моя Маргарита!» — с теплой улыбкой проговорила женщина. «Да это же манна небесная!» Мысленно возликовала я, даже не задумавшись, как так удачно все совпало. «Добрый, вы не представляете, насколько вовремя пришли». Сбрасывая оцепенение, выдохнула я и тут же перешла к своей проблеме. Он так и не распустился, я даже с ним разговаривать пробовала. «Знаю». Заверила меня драконица и подошла ближе. «Эдельвирс прислал меня». «Что?» Не скрывая собственного шокового состояния, переспросила я. Хотя «прислал» — это громко сказано, коротко хохотнула в ответ на мое удивление Розалинда. «Князь предложил мне роль одного из судей, который способен профессионально оценить презентацию цветов. Поэтому я прибыла заранее, чтобы поучаствовать в организации торжества. И только я переступила порог, как мне навстречу попался Эдельвирс. Сказал, что я могу не рассчитывать на победу своей фаворитки, ибо у тебя явные проблемы с последним испытанием. И так как я в составе комиссии, то и помочь тебе не имею права». «Как же тогда вы здесь оказались?» Окончательно теряясь в происходящем, на одном дыхании выдала я. «Я сказала, что в этом мире есть нечто важнее статусов». Гордо фыркнула аристократка, а после довольно добавила. «А вообще, я рада, что ты умудрилась и нашего брюзгу очаровать». «Это вряд ли». Отмахнулась я и с досадой скривилась. Ему просто нравится надо мной издеваться и рассказывать о моих промахах. Уверена, он надеялся, что вы не откажетесь от предложенной князем роли. Откуда он только узнал, что у меня цветок не распустился?» «Дорогая», — снисходительно протянула драконица. «От этого проныры вообще сложно что-либо утаить». И я не смогла с ней не согласиться. Также Матильда могла доложить о моих проблемах. «И не спорь со мной, ты точно его очаровала. Мне ли не знать? Мы с Эдельвирсом знакомы с пеленок и знаем друг друга как облупленных. Если бы он хотел над тобой поиздеваться, то и словом бы мне не обмолвился, что у тебя трудности». Я скептично приподняла брови. С такой стороны на поступок советника я не смотрела, поэтому слабо в него верилась. Но главное, что Розалинда была здесь и готовая помочь. Поэтому я, сдаваясь, подняла руки, чем заработала поощрительную улыбку драконицы. «Но боги с этим брюзгой. Давай разбираться с твоим цветочком». Тут же перешла она к делу. Розалинда рассматривала мой росток, когда в дверь снова постучали. После моего разрешения в гостиную вместе с Матильдой зашел высокий широкоплечий слуга с кожаным квадратным чемоданом. Под указку госпожи он водрузил свою ношу на стол рядом с моим цветочком и удалился. А драконица сноровисто расстегнула застежки. Внутри, помимо разных колбочек, мешочков и бутылочек, оказался полный набор для сажания растений с лопаткой, грабельками, какими-то мини-горшочками и прочим. Даже небольшая лейка имелась. В нее-то женщина и перелила часть принесенной моей горничной воды, после чего начала перебирать разные колбочки и капать их содержимое в жидкость. Я наблюдала за всем этим, как ребенок за представлением фокусника. Передо мной творилась какая-то магия, и я очень сильно надеялась на чудо. Вот только даже получив удобряющий полив, мой цветочек никак не изменился. И я не сдержала расстроенного вздоха. «Рано расстраиваться», — постаралась подбодрить меня Розалинда. «Дадим ему время». Мы честно прождали час, попили чаю с моими конфетами, поболтали о предстоящей презентации и... ничего. Все-таки выданные вам семечки были не обычными, а зачарованными древней магией, мягко проговорила драконица. И, видимо, эта самая магия считает, что еще не пришло время твоему цветку распуститься. Я глубоко вдохнула, стараясь унять клокочущие в душе эмоции. Мне так хотелось удивить Эрритара, но, увы. Поэтому на выдохе я резко проговорила. Ладно, мы сделали все, что могли. В конечном счете этот отбор был изначально той еще гадостью. «Дорогая», — сострадательно начала причитать Розалинда, но я ее оборвала взмахом руки. И бодро постановила. «Будем придумывать презентацию, привнесем в это испытание интригу. Надо замаскировать цветок, чтобы до последнего его никто не увидел».